Русский консул и поверенный в делах Кирилл Васильевич Струве, сменивший в Японии в январе 1874 года прежнего посланника Бюцова, получил от министра иностранных дел Российской империи Горчакова самые недвусмысленные указания – ни в коем случае не вмешиваться во внутренние дела Японии и постараться как можно скорее добиться полного доверия японского правительства. В Токио действительный статский советник и гофмейстер прибыл с полномочиями возобновить переговоры по Сахалину и сразу же озвучил русскую позицию по этому вопросу. Разграничение острова и сухопутная граница поперек Сахалина не сможет предотвратить участившиеся конфликты между японскими и русскими колонистами. Сразу отверг Струве и японскую идею морской границы по Татарскому проливу, как ущемляющую интересы России в плане выхода русского флота в Тихий океан и защиты русских дальневосточных окраин. Консул был готов к новому витку затягивания. Однако буквально на второй встрече с японским министром внешних связей был весьма ошарашен неожиданным заявлением о намерении Японии продолжить переговоры. Но не здесь, а в Санкт-Петербурге. «Соседство наших держав диктует необходимость установления дипломатических отношений на постоянной основе. Мы намерены предложить вашему правительству обменяться посольствами в самое ближайшее время. А вопрос по Северному Эдзо, или по вашему Сахалину, пусть будет первым в дипломатическом диалоге наших стран». Об этой японской инициативе был немедленно извещен Горчаков. Возразить против такого предложения было нечего, хотя многомудрый канцлер немедленно просчитал подстрочный текст этой новой инициативы. «Желание направить в Россию чрезвычайного и полномочного посла Японии можно только приветствовать, Ваше Величество», докладывал министр иностранных дел Александру II. Однако, перенося переговоры по Сахалину в столь далекий от них Петербург, японцы без сомнения рассчитывают на дальнейшее затягивание этого вопроса. Судите сами, Ваше Величество. Вряд ли японские дипломаты согласятся обмениваться секретными телеграфными депешами со своим правительством по проводу, проложенному по российской территории. А письма с нарочными — 2-3 месяца в один конец. «Твою озабоченность я понимаю, светлейший». Александр поощрительно улыбнулся стареющему любимцу. «Да что тут еще поделать? Не отказываться же от установления полноценных дипломатических отношений». «Оно так, Ваше Величество». «Не переживай, Александр Михайлович, я не сомневаюсь. Здесь, в Петербурге, ты сумеешь взять японского посла в такой оборот, что все пограничные вопросы на наших восточных рубежах будут решены к полному нашему удовлетворению. Вспомни русскую поговорку, светлейший. В своем доме и стены помогают. Кстати, Струве не сообщает о кандидатуре японского посланника». «На сей счет ничего не известно, Ваше Величество. Кирилл Васильевич Струве предполагает, что имя чрезвычайного и полномочного посла Японии в России ему назовет Микадо. Высочайшая аудиенция уже назначена». «Ну а как ты сам полагаешь, князь?» «Не знаю, что и сказать, Ваше Величество. Из прежних докладов и донесений наших агентов и посланников в Японии можно сделать вывод о том, что с дипломатическими кадрами у них скверно. Страна долго жила в условиях самоизоляции, сами никуда не ездили и чужестранцев не жаловали. Японцев с европейским образованием вообще по пальцам пересчитать можно. Причем, Ваше Величество, на сие достаточно будет, полагаю, и одной руки. Да и тех, кто вообще бывал в Европе, немногим больше. Преимущественно моряки. Этим, скрипя сердце, разрешали покидать страну». «Значит, могут назначить к нам кого-то из европейских посольств». Задумчиво кивнул Александр. «Перевести, скажем, со вторых ролей на первую». «У них и в европейских державах с посольствами и консульскими учреждениями не густо, Ваше Величество. Англия, Франция, Голландия, Пруссия, Португалия. Вот, пожалуй, и все». «Не приведи, Господи, из лондонского посольства кого перебросят». Император тяжко вздохнул. «Уж там-то перед назначением англичане проинструктируют и обработают его так, что волками взвоем тут». «Поживем, увидим, Ваше Величество». Горчаков, постарчески хрустнув коленными суставами, тяжело поднялся с кресла и поклонился. «А засим, государь, прошу отпустить душу на покаяние. И так вне вашего расписания к вам напросился». «Не кокетничай, светлейший», — засмеялся Александр. «Ты же знаешь, что я всегда рад тебя видеть». Струве, как и предписывал этикет поведения перед лицом божественного императора Мэйдзи, не поднимал глаз на застывшую в неподвижности в кресле фигуру. Что не помешало ему, получив из рук государственного министра главной палаты правительства Японии свиток с тяжелыми печатями на витых шнурах, отрицательно покачать головой. «Ваше императорское величество, от имени моего императора выражаю вам глубокую признательность за быстрое решение вопроса о кандидатуре чрезвычайного и полномочного посла Японии в России. Однако, ни в коей мере не сомневаясь в выборе его императорского величества, все же позволю себе заметить, что его императорское величество Александр II вряд ли сочтет возможным для себя принять верительные грамоты посла из рук простого капитана первого ранга военно-морских сил Японии. Этикет царствующего дома Романовых требует более высокого чина для посланника». Мацухито по-прежнему молчал. И вместо него вновь заговорил государственный министр. «Господин посланник, я уже сообщил вам о том, что в табеле о рангах военно-морских сил Японии чин капитана первого ранга является наивысшим». «Весьма сожалею, господин государственный министр главной палаты. Позволю себе высказать убеждение, что нынешняя очевидная недостаточность табеля о рангах, упомянутого вами, наверняка продиктована молодым возрастом военно-морских сил Японии. До сих пор у вашей страны не было нужды в адмиралах и генералах. Однако поверьте, господин государственный министр, что Японии, уверенно входящей в новую эру своей истории, не сегодня-завтра потребуется пересмотр этого табеля. Что же касается моего монарха, то я вынужден настаивать на соблюдении его чести, а также на требованиях этикета, принятого при дворе его императорского величества». «Похоже, мы уперлись в неразрешимую проблему, господин посланник». Государственный министр заметно побагровел от наглости этого северного варвара и, казалось, лишь усилием воли сдерживал гнев. «Ваша аудиенция закончена, господин посланник!» Отвесив поклон, посланник, не поворачиваясь к императору спиной, сделал несколько шагов назад, чтобы на краю невысокого помоста, еще раз поклонившись, развернуться и уйти прочь. В этот момент пребывавшая в неподвижности фигура императора Мэйдзи шевельнулась, и государственный министр, уловив это движение, поспешно повернулся к Микадо всем телом. «Ну почему же неразрешимую, господин государственный министр?» Голос императора, которому нынче исполнилось всего 22 года, был до сих пор по-юношески ломок, а тон несколько смущен. «Посланник Великой России, мне кажется, прав. Рано или поздно нам придется подумать о том, что Японии нужны и адмиралы, и генералы. Почему бы нам не решить эту проблему сейчас, в преддверии решения более важных и насущных проблем, стоящих перед страной?» «Но Сумера Микото!» Примечание. «Божественный ветер». Одно из почтительных обращений к японскому императору. Император встал, сделал несколько шагов вперед и, взявшись обеими руками за рукоять меча у пояса, слегка наклонил голову в сторону посланника. «Сейчас вы можете идти, господин посланник. Однако заверяю вас, что мы подумаем над вашими словами. Вы получите исчерпывающий ответ не позднее завтрашнего дня». В полдень следующего дня русский консул и поверенный в делах был вновь вызван во дворец, где ему уже в отсутствии императора было вручено именное повеление Микадо о присвоении чрезвычайному и полномочному послу Японии Энамото Такааки чина вице-адмирала военно-морских сил Японии. Уже в коляске, отъезжая от дворца, Струве слегка дотронулся полученным от императора свитком пергамента до колена сидящего напротив секретаря. «А что, Иван Никодимыч, тебе так ничего и не удалось узнать об этой персоне? Как его?» «Эномото Такеаки», — по слогам прочел французский перевод императорского указа посланник. «При дворе его величества Микадо такового вроде не значится». «А черт бы этих епошек разбирал, ваше высокопревосходительство!» Со злобинкой тут же отозвался секретарь. «Простите, конечно, на худом слове. Второй день бьюсь, да почти бестолку. Происхождение Энамото, конечно, самого благородного, из здешних дворян, по ихнему самураев. До нынешнего назначения был управляющим целого острова на севере Японии, Эдзо. Они теперь называют его Хоккайдо. В молодости был первым в выпуске здешней голландской школы мореходов. Потом 6 лет изучал в Европе разные науки. В Японию вернулся дублером голландского капитана на борту построенного там парохода. Получил чин капитана первого ранга и должность товарища министра военно-морского флота в прежнем правительстве Бакуфу. А в новом правительстве — управляющий островом. Губернатор, ежели по-нашему, по-российски рассудить. Из товарищей министра да в губернаторы самого отдаленного острова? Это, Иван Никодимыч, больше похоже на почетную ссылку, заметил консул и поверенный в делах, постукивая свитком по кончику своего носа. Впрочем, при смене правительств такое чаще всего и происходит. А что говорят о нем наши друзья-голландцы? Те тоже ничего не знают, вздохнул секретарь. После падения правительства Бакуфу и реставрации императорской власти прежние голландцы из Японии съехали. Стали, как вы изволите выражаться, здесь персонами нон-грата, поскольку помогали ихнему сёгуну. А которые вновь понаехали, те ничего не знают. «Ну да и бог с ним, с этим Эномото», — махнул рукой посланник. «Как-никак вице-адмирал новоиспечённый». А вось теперь уж министр двора его императорского величества граф Адлерберг не станет носом крутить. Но ты, Иван Никодимыч, все ж поузнавай. Поразнюхивай насчет личности этого посланника. Через 4 дня после объявления русскому посланнику имени будущего чрезвычайного и полномочного посла Японии правительственный гонец высадился на берег Хоккайдо и потребовал у смотрителя порта быструю лошадь и провожатого до резиденции правителя острова. Согнувшись пополам при виде короткого бронзового жезла с вензелем императора, смотритель немедленно выполнил распоряжение посланца. Уполномоченному Эномото Атекааки гонец передал 2 свитка, один из которых был опечатан личной яшмовой печатью императора Мэйдзи, а второй нес на себе оттиск фамильного перстня члена кабинета министров правительства генерала Куродо Киётака. В императорском свитке сообщалось, что милостью императора Мэйдзи уполномоченному Эномото Такеаки возвращался воинский чин капитана первого ранга. Ему было приказано немедленно прибыть во дворец для получения нового назначения. Куродо в своем послании столь же немедленно призывал Эномото явиться к нему для важного разговора, причем прежде, чем ко дворцу императора. Не прошло и часа, как Эномото, наскоро оставив распоряжение своему ближайшему помощнику, он полагал, что его отсутствие продлится не более недели, максимум 2. Отправился в новую столицу Японии, Токио. Он еще не знал, что Токио — лишь отправная точка его нового пути через полмира. И что его разлука с Японией продлится долгих 4 года. И что никогда более он не вернется на поросшие травой холмы острова Эдзо Хоккайдо. Генерал Куродо жил, что называется, на 2 дома — в столице и на Хоккайдо, вверенным его заботам и попечению. По линии кабинета министров он занимался заселением острова, освоением его природных богатств. Своего бывшего противника на поле боя, а впоследствии протеже и правую руку, Куродо Киётака принял в своей столичной резиденции и тут же предложил Эномото прогуляться по аллеям обширного сада, обнесенного высоким каменным забором. Мужчины не спеша шли по засыпанным белым ракушечником дорожкам, еще хранящим сырость и холод минувшей зимы. Время цветения сакуры еще не пришло. Лишь набухшие почки на черных ветвях обещали скорое пышное торжество природы. Эномото в традиционном скромном наряде самураев, только без меча и у пояса, с ненавязчивым любопытством поглядывал на начальника, одетого в новом для Японии стиле, в партикулярную европейскую одежду. Здесь, в саду, Куродо и сообщил Эномото новость о великой милости императора, назначении его чрезвычайным и полномочным послом в Российскую империю. Второй новостью было то, что вместе с назначением Эномото получал невиданный доселе в стране чин вице-адмирала военно-морских сил Японии. «Знает ли император о том, что среди множества европейских наук, постигнутых мною в Голландии, не было искусства дипломатии, сансей?» Почтительно осведомился у высокопоставленного собеседника Эномото. «У вас светлая голова, Эномото-сан. Светлая голова и кровь ваших благородных предков в жилах. Это сочетание поможет вам преодолеть все трудности на вашем новом пути. Я буду стараться оправдать ваше доверие, сансей, ведь именно вы, полагаю, назвали императору мое имя». Куродо Киётака покачал головой. «Ваше имя назвали императору другие люди. Я лишь присоединил к ним и свой голос». «Могу ли я поинтересоваться, досточтимый Куродо-сан, кто были эти другие люди?» «Предложение назначить вас послом исходило, я слышал, от военного министра Сайго Такамори, а также от Окубо Тосимити». Ничем не выдав своего недоумения, новоиспеченный дипломат поклонился, благодаря старого воина за откровенность. Оба высокородных аристократа, названные Куродой, были злейшими врагами сёгуна Токугавы, ради которого он, Эномото, и поднял вооруженный мятеж против императора. С чего бы им оказывать великую честь и доверие тому, кто вполне мог сломать их собственные судьбы? Словно прочитав мысли Эномото, Куродо ободряюще улыбнулся. «Весна приходит и после злых зимних морозов, Эномото-сан. Вы должны гордиться тем, что даже враги отдают должное знаниям, полученным вами в Европе. Да и я, по чести говоря, не знаю в Японии человека более образованного, чем вы. Образованного и готового отправиться с труднейшей миссией в Россию». «Благодарю вас за оказанную мне честь, сансей». «Теперь вам надлежит отправиться во дворец императора, где государственный министр главной палаты вручит вам верительные грамоты для передачи русскому царю. А после возвращайтесь. Я сведу вас с министром внешних связей. Он даст вам исчерпывающие инструкции для переговоров с русскими. Позже вы познакомитесь с переводчиком и еще с одним человеком, который отправится вместе с вами в Россию». «Этот переводчик, конечно, хорошо знает русский язык?» «Наверняка знает», — пожал плечами Куродо. «Насколько мне известно, лейтенант флота Уратаро Сига изучал этот язык во время стажировки на русских кораблях, которые периодически наносят в наши воды визиты вежливости и обозначают здесь военное присутствие и интересы России». «Если вы помните, сансей, я свободно изъясняюсь на немецком, фламандском и французском языках», — помолчав, осторожно заметил Эномото. «А в России, насколько мне известно, французский язык едва ли не второй государственный». «Тем не менее, это приказ, Эномото-сан. Вы отправляетесь с переводчиком Уратаро. А приказы, как вам известно, не обсуждаются, а выполняются». «Можете не сомневаться в моей преданности, сансей». Эномото глубоко поклонился собеседнику и, помедлив, продолжил. «Особенно если это ваш приказ». «Приказ о назначении лейтенанта Уратаро Сига тоже отдал не я», — покачал головой Куродо. «То же самое могу сказать и о секретаре посольства, лейтенанте Асикага Томео. Вот он русского языка не знает, это я знаю доподлинно. Но высокому начальству, как говорится, виднее. Да и какая в сущности разница?» «Вы правы, сансей, никакой разницы». Ровным голосом, не выдавая волнения, ответил Эномото. Ему было о чем поразмышлять. Нежданная милость императора, да еще с подачи старого врага клана, Сайго Такамори. И неизвестно, откуда взявшийся секретарь посольства, который толком не знает языка страны, куда они направляются. Причем приказ о его назначении тоже, скорее всего, отдал Сайго Такамори, либо его ближайшие приспешники. Реакция японского правительства на решение императора о начале переговоров с Россией и назначением чрезвычайного и полномочного посла была довольно вялой. Гораздо большее оживление вызвала неожиданная проблема с мундиром первого в истории Японии вице-адмирала. Министры, словно сговорившись, сотворили из этой проблемы то, что более легкомысленная Европа назвала бы балаганом. Один за другим на заседаниях правительства представлялись эскизы обмундировки будущего посла. Причем всякий раз большинством голосов представленные проекты благополучно проваливались. В столице возник необычайный спрос на художников и портных, от которых требовалось изобрести достойный Японии мундир ее первого вице-адмирала. Оживленную дискуссию и перепалки по этому поводу прервало только категорическое заявление капитана итальянского коммерческого судна, на котором посол должен был отправиться в Европу. Это было последнее судно, отправившись на котором до сезона штормов, посол мог попасть в Россию в оговоренный срок. Не слишком считаясь с традициями и обычаями Японии, капитан-итальянец заявил, что судно выходит из Йокогамы 10 марта, с послом или без него. Против обыкновения капитану не пригрозили последующим отлучением от стоянки в японских портах. Более того, с его доводами согласились и даже поблагодарили за содействие в решении вопроса, имеющего принципиальную позицию для Японии. 10 марта 1874 года чрезвычайный и полномочный посол и двое его сопровождающих заняли предназначенные им каюты на коммерческом судне и отбыли из Японии. Правительство же, словно позабыв о каждодневно декларируемом им же принципе экономии, приняло решение о доработке эскизов мундира и последующей их пересылке вслед за послом на самом быстром в стране военном клипере.